Последняя неясность с прошлой страной вот-вот должна была быть улажена, и все присутствующие давно этого ждали. К тому же, был велик шанс заполучить доступ к ядерным ракетам, что также увеличит обороноспособность новой страны. Руслан задал еще несколько вопросов присутствующим и, раздав некоторые указания, распустил собрание, попросив Наташу остаться. Когда все покинули зал совещаний, он усадил девушку перед собой и, стараясь не задеть ее гордость, начал задавать вопросы. «Ты сильная и имеешь отличный боевой опыт. Хочу спросить, уверена, что справишься?» Наташа нежно улыбнулась, демонстрируя за пухлыми губками жемчужные зубки. «Конечно, я справлюсь, если только ты не отправишь со мной Кракена. Он будет только мешать», уверенно заявила она. Хотя Руслан и опасался отправлять ее одну на опасное задание, но никогда не забывал, на основе кого создан этот персонаж. Наташа из игры могла в одиночку перебить батальон обученных солдат, проникнуть куда угодно и выбраться откуда угодно. «Хорошо, когда планируешь отправиться?» – спросил он. «Сегодня ночью. Туда лететь 6 часов, через 10 часов жди хороших новостей», – вновь очаровательно улыбнувшись, ответила девушка. Командир, поднявшись со своего места, потянул ее к себе и, целуя, стал раздевать, чему помогала она сама. Тут опущено 10 тысяч слов, но все остались довольны. Около 3 часов ночи в небе над центральной частью бывшей Кильрадии с гулом турбин летел Ил-96. Наташа стояла у открытой фюзеляжной двери, одетая в облегающую черную форму, с винтовкой на груди и парашютом за спиной. Девушка смотрела на горевший красный фонарь у выхода, и когда тот переключился на зеленый, оттолкнувшись, прыгнула с высоты 3000 метров. Шум ветра в ушах заглушал любые другие звуки, но чувство свободы в момент падения было удивительным, и она наслаждалась каждой секундой. Внизу, на равнине между лесом и холмом, которые можно отличить лишь по теням, находилось какое-то строение, напоминавшее аэродром с единственной взлетно-посадочной полосой. Убежище президента представляло собой бункер, находившийся под самим холмом. Раньше здесь располагалась военная часть, но теперь остались лишь старая кирпичная стена, ограждающая территорию с футбольное поле, на которой располагались бараки и здания офицеров в центре. Вход в бункер находился как раз за ним. Наташа, приземлившись, отцепила парашют и, свернув его, бросила в кусты, после чего проверила винтовку и пистолет с глушителем в кобуре на ноге. Под покровом ночи девушка побежала через открытое поле и вскоре оказалась у кирпичной стены, которую преодолела так, словно ее и не было. Оказавшись на территории, она надела прибор ночного видения и, осмотревшись вокруг, побежала дальше, прижимаясь к стенам бараков, чтобы избежать обнаружения. На удивление, здесь нигде не было хоть каких постов и камер наблюдения. Добравшись до трехэтажного здания с выбитыми стеклами, она обогнула его и чуть нос к носу не столкнулась с двумя солдатами, стоявшими облокотившись на стену и что-то обсуждавшими. «Начальство в панике из-за самолета, пролетевшего недавно», — произнес один, — «приказали усилить охрану, словно у нас тут целая дивизия в запасе». Солдат продолжал говорить, когда услышал щелчок, а следом звук, словно рухнул мешок с картошкой. Посмотрев на товарища, он увидел, что тот лежит на земле, а следом раздался женский голос, который сопровождался тычком твердым предметом в затылок. «Президент здесь?» – спросила Наташа. Мужчина, сглотнув, с трудом ответил. «Да-да, там в бункере 40 солдат, 2 генерала и несколько офицеров от лейтенанта до майора», – пробормотал солдат, после чего получил удар прикладом по голове. Майор огляделась по сторонам и направилась ко входу в бункер, который никто кроме этих двух бедолаг не охранял, а тяжелая бронированная дверь была слегка приоткрыта. Направляя ствол пистолета с глушителем вперед, она вошла внутрь тускло освещенного желтыми лампами коридора, уходившего под уклоном вниз, где сразу наткнулась на офицера, шедшего к ней. Девушка метнулась к нему и ударом приклада в лоб вырубила, прежде чем тот успел даже пискнуть, после чего уверенным шагом пошла вперед, поступая с последующими так же, как и с офицером. В какой-то момент раздался сигнал тревоги, а желтый свет ламп попеременно стал мигать красным. Поняв, что ее обнаружили, Наташа лишь прибавила шаг, все так же идя вперед, держа пистолет на вытянутой руке, изредка стреляя в оружие или по рукам солдат, которые, являясь в лучшем случае эволюционерами второго уровня, не могли оказать ей никакого сопротивления. У нее не было задачи сохранить им жизнь, просто это была просьба генерала Лингина, который не хотел, чтобы солдат убивали лишь за то, что они выполняют приказы. Наташа, все дальше углубляясь в бункер, вскоре очутилась в комнате с лампой в центре, под которой стоял стол, а за ним сидели трое мужчин, двое лет 50 в генеральской форме и один в костюме, судя по внешности подходивший под описание президента. Высокий, с седой коротко стриженной бородой и мужественным лицом, глядя на девушку, направившую на него пистолет, он сурово обратился к ней. «Вы понимаете, что я президент Кильради. Знаете, что с вами будет, если убьете меня?» — спросил он. Наташа, не сводя с него взгляда, обратилась к двум военным. А Марилингин сказал, что здесь, возможно, будут его давние знакомые. «Назовитесь и сообщите, где находится пульт управления запуском ядерных ракет, а также коды». Сидевший справа представился первым то ли из страха, то ли из-за упоминания имени знакомого генерала. Генерал Атикавендиш, после чего указал на сидевшего напротив, это генерал Шемимулин. Пульт находится в соседней комнате. Коды в чемодане там же. Президент хотел что-то сказать, но в этот момент Наташа просто выстрелила ему в голову, отчего тот рухнул на стол, заливая все кровью. Лингин сказал, что, если вы согласитесь служить новой стране, оставить вас в живых, так как вы являетесь военными, я даю выбор. Либо принимайте предложение, либо застрелитесь. Если не хватает мужества, я сама вас убью. Мулин, с трудом отойдя от убийства президента прямо у него на глазах, обдумывая решение, посмотрел на открытую за спиной девушки дверь, где на земле лежали солдаты. Заметив это, майор, не убирая пистолет, успокоила: «Никто не умер, все солдаты живы, я лишь оглушила их». Два генерала сглотнули одновременно, подумав о чудовищной силе девушки, способной без убийств обезвредить половину роты солдат. «Если разрешите, мы хотели бы сначала встретиться с генералом», — попросил Мулин. Наташа навела на него ствол, словно обдумывая, убить его или разрешить встречу, но, подумав немного, убрала оружие в кобуру и кивнула. «Будет вам встреча», — заявила она. Оставив двоих сидеть за столом, майор прошла в комнату позади президента, где нашла упомянутый чемодан с кипой бумаг, а также занимавший все помещение пульт запуска ядерных ракет. Улыбнувшись, она забрала кейс, а затем покинула комнату и вместе с двумя генералами направилась на улицу, чтобы вызвать самолет и вернуться в Лоран. Это оказалась слишком простая задача для нее, но Наташе не терпелось поскорее доложить Руслану, что выполнила она ее с честью. Глава 102. У каждого свой вкус. Город Марин, расположенный на севере от Массиона, до конца света являлся довольно спокойным местом, где нашли пристанище дворяне, бежавшие во времена революции. Хотя Кильрадия перешла от монархии к республике, но это не значит, что все аристократы с этим согласились. Оставалось множество дворян, которые бежали в соседние королевства, а после амнистии вернулись в страну и вскоре стали пытаться возродить былые устои. Именно в Марине осело большинство аристократов, постепенно захватывая все больше власти, используя свои ресурсы. Им нужна была лишь возможность, чтобы разобраться с чернью и вернуть на престол одного из потомков монарха. Конец света стал такой возможностью. Марин превратился в своеобразную вотчину, в которой вернули практически все правила королевства, и жители города в одночасье стали не гражданами республики, а простолюдинами. Удивительно во всем этом было то, что для обычных людей разница в статусах немного изменила. Они все так же работали на состоятельных людей, а те защищали их и создавали законы, по которым жили простолюдины. Был возрожден рыцарский орден, занимавшийся истреблением монстров всех мастей, а также переименованы некоторые структуры и поменялись некоторые правила, уточнявшие взаимоотношения дворян и простолюдинов. Жители подконтрольных аристократам территорий теперь должны были кланяться им, а также соблюдать некую осторожность в словах и действиях. Также людям самим приходилось переходить в статус крепостных, чтобы получить работу на предприятиях и полях дворян, однако те в свою очередь избавляли их от всех налогов, позволяя работать за еду, одежду и крышу над головой. Аристократы учли ошибки прошлого и не притесняли своих подданных, как раньше, что сглаживало переход от свободной жизни к жизни раба. Многие жители Марина слышали про СССР и про новое правительство, однако для них это все звучало как фантастика, и, по правде говоря, они мало в это верили. Если их спросить, хотят ли они прихода Руслана с его армией ради освобождения от аристократов, можно с уверенностью сказать, что они откажутся. Дело было в неопределенности. Люди устали от бесконечной надежды, а дворяне вернули им стабильность и позволили жить практически как раньше. Для нищих жителей Кильрадии мало что изменилось. Как у них не было денег, так и нет до сих пор. Что им до свободы, когда в желудке пусто, а ботинки с протертой до дыр подошвой. По вот этому вернувшимся к монархии вечернему городу, в котором до конца света проживало порядка миллиона человек, а теперь осталось не больше трети, бродили лишь несколько сотен человек, пока остальные отдыхали после тяжелой работы на полях и цехах ремонта оружия, совершенно не думая об изменении своей жизни в лучшую сторону. Единственное место, где каждый день был похож на праздник, это особняк лорда, который вернул себе свое старое название, убрав вывеску музея, установленную на нем после экспроприации новым правительством. Барон Крациус Литмар, являвшийся ближайшим по крови к королевской семье, устраивал очередной банкет для дворян, все больше собиравшихся в городе. В вычурном тронном зале, где все стены были отделаны белоснежным мрамором, на которых можно было видеть узоры из чистого золота, переливающиеся в свете хрустальных люстр, собралось порядка 200 дворян и рыцарей в дорогой одежде. Хотя все были одеты по-современному, вели они себя так же, как во времена монархии. Под оркестровую музыку, весело обсуждая последние события и свои успехи по зачистке окружающих территорий от монстров, мужчины и женщины хвалились тем, как быстро расширяются владения аристократов. В ожидании барона, который, как и полагается, задерживался, дворяне в привычной себе манере хвастались всем, чем только могли. Вскоре дворецкий сообщил о прибытии Крациуса, после чего гости расступились, освобождая проход от главного входа до золотого трона в конце помещения. Когда дворецкий открыл двери, все поклонились ему, как королю, и довольно упитанный мужчина, одетый в деловой костюм с красной перевязью на груди, прошел мимо гостей и, взобравшись по ступеням к трону, уселся в дорогое кресло. «Хочу сообщить, что наши рыцари освободили еще одну деревню, и, как полагается, она будет передана по праву владений 1342 года семье Шанти», — радостно сообщил он. Вся толпа аплодировала этому решению. Самым умным ходом барона было вернуть все владения тем семьям, кто ими владел до революции. Учитывая, что не все они пережили это событие, останется множество ничейных земель, поэтому Крациус получал лояльность знати, признание своих притязаний на престол, а также после восхождения на трон мог выдать еще больше дворянских грамот с землями тем, кто будет поддерживать его, не являясь частью старой аристократии. Насладившись аплодисментами, Литмар перешел к недавно возникшей проблеме. Новое правительство СССР ведет переговоры с Северной империей, и нам нужно принять решение, что будем делать. Насколько мне стало известно, Орданский союз думает занять выжидающую позицию. Еще секунду назад радовавшиеся аристократы вдруг потеряли всякий оптимизм. Дело было не в СССР, а именно в Машане, так как его они считали настоящей угрозой своей власти. Так как Марин входил в Орданский союз, аристократы все делали тайно, не привлекая к себе внимания окружающих, пока не наберут больше силы. Рыцари именно по этой причине занимались истреблением монстров, наращивая силу, чтобы в будущем выступить против Машана. Однако появление СССР спутало им карты, и теперь они понятия не имели, с кем разобраться в первую очередь. Одна из женщин в толпе, являвшаяся дочерью Виконта Ласки, обратилась к барону на троне. «Почему бы нам не предложить Орданскому союзу вместе напасть на СССР? Так мы сможем выяснить реальную силу обеих сторон и, возможно, сможем ослабить их». Крациус оценил виконтессу, одетую в длинное черное приталенное платье, а затем, пожалев всем сердцем, что она уже в годах, ответил: «Это хорошая идея, но мы ведь не можем отправить туда рыцарей, оставаясь в стороне и ничего не делая. Придется многое потерять, в случае если затея окажется успешной». Шейла Ласки даже в свои 40 с небольшим лет выглядела очень привлекательно, и, по правде говоря, именно таких, как правило, преследовал Маркус. Высокая брюнетка в годах, с выразительным взглядом лисы и утонченными чертами лица. Бонусом к этому она обладала титулом и длинной историей семьи. Если же у такой есть ум и власть, то это можно было назвать джекпотом для него. Шейла, обдумав слова барона, развернула черный веер, закрыв свое лицо, оставив открытыми лишь свои лисьи глаза, и, явно хитро улыбаясь, ответила: «Наберите из простолюдинов-эволюционеров, да побольше, оденьте их в рыцарскую одежду и отправьте на передовую. Желательно, чтобы все они погибли первыми, прежде чем сторона Машана успеет понять, кем являются предоставленные нами солдаты. Хладнокровно предложила она. Зал молча слушал такое одновременно простое и жестокое решение. Насколько было известно, солдат СССР опасается даже Орданский союз, из-за чего не решается их провоцировать. Это значило, что только у совместного нападения войск Машана и знати есть шансы на победу, ведь в поражение никто не верил. Всем было известно, что у Орданского союза порядка 50 тысяч солдат, включая авиацию и танки. Вскоре, обдумав услышанное, дворяне стали все больше улыбаться и обсуждать сказанное виконтессой. Уже через минуту весь зал гудел, и послышались первые аплодисменты такой идеи. Барон также не остался в стороне и, с улыбкой на лице кивнув, согласился с такой идеей. Как нам убедить Машана, что это того стоит? Он мнительный, если не сказать, что параноик, спросил Крациус. Шейлой тут не подвела барона. Насколько нам известно, в окружении этого мятежника Руслана есть несколько прекраснейших особ, одна из них является солдатом, а другая из расы Ноктис. Скажем ему, что, по данным разведки, они являются эволюционерами 9 и 10 уровня. Зная любовь Машана к сильным женщинам, он не позволит им оставаться в руках другого. Виконтесса продолжала прятать лицо за веером, и после того, как все в зале, стихнув, смотрели на нее, добавила: «Даже если мы не сможем сильно потрепать войска Орданского союза, хотя бы выясним их реальную силу». Толстый барон ухмылялся, уже предвкушая скорое восхождение на трон. Для этого нужно было только избавиться от Машана, а в силу СССР, в отличие от других, он не верил, какие бы отчеты ему ни приносили. Крациус также знал о женщинах вокруг Руслана и не хотел отдавать их Машану, желая сделать своими собственными игрушками. Такие сильные персоны должны были мыть ему ноги и ублажать по ночам, а не обслуживать психа, возомнившего себя хозяином Кильради. Именно так мыслил барон. «Раз мы разобрались с насущными делами, давайте отдохнем от наших забот», — приказал Липмар, после чего заиграла музыка, а гости стали освобождать центр зала. Виконтесса также отошла в сторону и встала около одного из окон, откуда открывался вид на фруктовый сад, освещенный фонарями. К ней подходили мужчины, приглашая на танец, но она, отказываясь, взяла бокал шампанского у проходившего мимо слуги и, сделав глоток, посмотрела в окно. «Да, я хочу увидеть, на что вы способны, и тогда я приму решение», — произнесла она, говоря сама с собой. Маркус, одетый в фиолетовый костюм, стоял у зеркала в своем кабинете, приглаживая нагеленные и прилизанные назад волосы. Проверив отсутствие торчащих локонов из-за шляпы и лишний раз удостоверившись в отсутствии хоть какой-то растительности на лице, он прошел к массивному столу у окна и уселся в роскошное кожаное кресло, привезенное им из своей бывшей резиденции в Тирольской бухте. Глянув на разложенные по дате, названию и важности документы, он открыл папку в центре с пометкой «Разведка». В заголовке стоял красный штамп «Совершенно секретно» и под ним еще один только для чтения. «Из здания не выносить». Окинув взглядом кабинет, Маркус вернулся к чтению присланного из деревни Гром документа. Вкратце в нем говорилось о всех действующих агентах, посланных Наташей в Марин, Тирун, а также в Эволианский синдикат. Перелистав до закладки Марин, министр торговли пробежался взглядом по тексту и усмехнулся, увидев там титул виконтессы и инициалы Ша-Эль-Н. Маркус в свое время очень старательно пытался подбить клинья к виконтессе Шейли Ласки Нойс, единственной дочери почившего виконта Нойс Ласки. Именно с ней он сравнивал любую женщину, которую встречал после. Умная, холоднокровная и прагматичная. Добиться ее было крайне сложно, даже учитывая бедственное положение семьи. После конца света Маркус и вовсе отбросил идею о том, чтобы когда-либо встретиться с ней. Однако судьба была на его стороне, и агенты в одном из докладов сообщили, что женщина не только жива, но и вошла в круг доверенных лиц правительства города Марин. Прознав об этом, министр отправил ей письмо с предложением и маленьким подарком, чтобы переманить ее на свою сторону. Он не был уверен, что это сработает, а проверить до сих пор никакой возможности не было. Читая прямо сейчас отчет, Маркус убедился, что женщина не только приняла его условия, но и начала действовать. Пока он, наслаждаясь прочитанным, сидел в своем кабинете, раздался звонок селектора. Нажав на кнопку приема, министр услышал голос секретарши, находившейся за дверью. «К вам министр Вейнс с незапланированным визитом», — сообщила она. «Проводи ее ко мне», — ответил Маркус, после чего встал из-за стола в ожидании гости. Как только двери открылись, вошла Лилит, одетая в белый пиджак и юбку по колено. Маркус был очень вежлив и, дождавшись, когда секретарша уйдет, предложил ей кресло, а сам вернулся на свое место. «Госпожа, могу я узнать, по какому вы здесь делу?» Жене Руслана было довольно непривычно, что к ней так обращается этот человек, еще недавно державший ее жизнь в своих руках. Однако она понимала, что теперь многое изменилось и, являясь членом семьи командира, у нее очень много власти. Положив руки на стол, Лилит, держа спину ровно, обратилась к министру торговли. «В трех городах только один мэр. Я, по сути, занимаюсь тем, что выполняю руководство Массионом. Хотела посоветоваться. Может мне отказаться от Министерства промышленности и полноценно взять на себя управление городом, как Алиса?» Маркус не особо хотел лезть в такие дела. Для него все очевидно, Министерство промышленности гораздо выгоднее. Но в доме Руслана одна из женщин, являющаяся мэром, смогла заполучить очень много его внимания, и теперь другие женщины старались делать то же, что и она. Рвение Лилит занять пост мэра обусловлено только этим. Для такой слабохарактерной девушки вполне естественно искать сильное плечо, а пока Руслан не спал с ней и у них нет общих детей, разумеется, она волнуется, что ее место ненадежно. Маркус, потупив взгляд, сидел, считая собственные пальцы, и лишь спустя минуту ответил: «Госпожа, а что с программой спутников и программой Буран?» — внезапно спросил он. Лилит не сразу вспомнила, о чем идет речь, и еще какое-то время пыталась понять, при чем тут это вообще. «Этим же военные занимаются. Я туда не лезу, пока не просит», — растерянно ответила она. Маркус перебирал пальцы, словно играл на пианино. На совещании Леонид Литвиненко заявил, что плохо разбирается в этой тематике. «Боюсь, у них возникнут трудности, даже если они знают, что делают. Полагаю, им потребуется помощь в космической отрасли». Лилит уже начинала нервничать, не понимая, как это связано с ее вопросом. «Может, уже объясните, наконец?» — спросила она. Маркус посмотрел в ее большие зеленые глаза и улыбнулся. «Вы помните, с каким воодушевлением президент говорил о космической программе? Как думаете, как он отнесется к человеку, который помог реализовать этот проект?» Только теперь девушка поняла, к чему шел разговор. Руслан действительно очень радовался от одного упоминания проекта «Буран». За приемом пищи он мог часами рассказывать о космическом корабле, который способен летать в космос и возвращаться оттуда даже без участия космонавтов. Тот, кто поможет в этом, однозначно выделится на фоне остальных. Лилит уже была готова бежать к инженерам, чтобы узнать у них, что им требуется, но Маркус явно сказал не все, и она покорно ждала, пока тот продолжит, и оказалась права. В Кильраде не было никого, кто занимался бы таким, но вот Северная империя — другое дело, — произнес он, а затем напомнил. Они уже отправляли космические аппараты в космос, и, полагаю, тех, кто работал над этой программой, хорошенько охраняют. Думаю, вам есть смысл пообщаться с принцессой, ведь она как раз у нас гостит. Лилит вскочила со своего места и двинулась на выход, лишь у дверей остановившись на мгновение. «Спасибо. Если все сложится, считайте, что я вам должна», — бросив эти слова, она юркнула за дверь. Маркус, проводив гостью взглядом, проверил прическу и вновь вернулся к документам, на которых с улыбкой на лице разглядывал инициалы ШЛН. Глава 103. Новые возможности системы. В подвале, куда в свое время с земли переместился Руслан, находились инженеры, которые, установив множество сложного оборудования, отслеживали колебания портала. С каждым днем он становился виден все отчетливее, а энергия, исходившая от него, все сильнее. Командиру регулярно докладывали о происходящем с порталом, но он пока не предпринимал никаких действий, ожидая, что случится, когда тот полностью стабилизируется. Сам Руслан, рано утром покинув дворец в сопровождении Наташи, стоял на лужайке перед дворцом с сигаретой в зубах, как заправский ковбой, заложив руки за спину, поглядывая на спускающийся дирижабль. Киров стал для жителей символом безопасности, и теперь каждый день они первым делом смотрели в небо над дворцом, чтобы убедиться, что тот все еще там и оберегает их от волн монстров. Он улетал куда-то, но потом неизменно возвращался и зависал на том же месте. Сегодня дирижабль под взглядами тысяч людей приземлился на территории дворца, откуда, забрав пассажиров, вновь поднялся в небо и отправился на запад. Жители терялись в догадках, кто поднялся на борт и куда отправился их символ, но были уверены, что он вернется и вновь станет на защите города. Руслан, поднявшись на борт, прошел через машинное отделение и арсенал, после чего прошел на мостик, где его встретил капитан корабля и 5 офицеров мостика. Киров не был оборудован для перевозки пассажиров, поэтому после представления капитан предложил президенту свою каюту и место на мостике. Командир, сев в довольно простенькое кресло позади штурвала и пульта управления, с интересом изучал кабину. Здесь даже часть полов была стеклянной, позволявшей иметь хороший круговой обзор. Наташа, как всегда заняв позицию позади своего мужчины, отдала приказ экипажу: «Отправляемся на горную базу». Сразу после этих слов капитан корабля, Артем Николаевич Саранов, взял рацию с пульта управления и громогласно стал отдавать приказы: «Экипажу по местам стоять, курс на горную базу». Руслан, молча наблюдавший за действиями солдат, почувствовал от слов капитана какое-то воодушевление. Артем выглядел как карикатурный капитан старинных кораблей, лет 50, слегка полноватый, с седой аккуратно стриженной бородой и в выглаженной красивой морской форме. Офицеры мостика что-то регулировали, записывали и рассчитывали на карте, лежащей на столе, а капитан, заметив пристальный взгляд командира, обратился к нему: «Товарищ президент, что-то не так?» Руслан, опомнившись, постарался улыбнуться и ответить: «Нет, просто задумался». Затем поравнялся в кресле и, вытащив пачку сигарет из нагрудного кармана, задал встречный вопрос: «Расскажите про дирижабль, возможности, количество экипажа и так далее». Наташа, стоявшая позади, склонилась над его ухом. «Командир, вам не кажется, что вы слишком много курите?» — спросила она. Руслан взглянул на пачку и, убрав ее обратно, посмотрел на капитана, ожидая ответа. «Товарищ президент», — начал Артем, — «в бомбоотсеке находится 6 осколочно-фугасных бомб массой 9 тонн. В арсенале хранится еще 18. Обновляются каждые 24 часа. Экипаж состоит из 20 человек. Сам дирижабль может быть модернизирован в будущем. Первый уровень модернизации предполагает расширение арсенала, установки дополнительных конструкций для несения на себе до 10 самолетов и 5 вертолетов. Таким образом, он может стать летающим авианосцем». Судя по последним словам, капитан очень надеялся, что модернизация произойдет как можно скорее. На самом деле и самого Руслана заинтриговала возможность получить летающий авианосец, который бы сильно расширил возможности авиации. Тем временем капитан, увидев заинтересованность командира, стал еще больше распаляться, рассказывая обо всех преимуществах модернизированного дирижабля, и продолжал болтать без умолку, словно уговаривая Руслана сделать это как можно скорее. В отсутствие Руслана в столице, в подземных канализационных системах, которые вырыли еще во времена королевства и замуровали сотни лет назад, десятки монстров, похожих на велоцирапторов, с верхними конечностями, как у богомолов, методично разрушали стену и расчищали засыпанные туннели. Хотя инженеры СССР в первую очередь проверили всю канализационную систему города и надежно закрыли все известные туннели, об этих они не знали и не могли знать. Даже стена, окружавшая город, которая уходила вглубь на 10 метров под землю, сюда не доставала, чем решил воспользоваться Август Семираги. Когда его подчиненные вернулись и доложили, что город вновь живет мирной жизнью и окружен непреодолимой стеной, он сразу вспомнил про старую канализационную систему, чертежи которой хранились в музее столицы. Его не интересовали люди, живущие в Лоране, или армия, охранявшая его. Он хотел попробовать отомстить тому, кто уже дважды нанес ему пощечину. Август хотел понять, появятся ли у него эмоции, если убьет лидера солдат, ведь до сих пор он ничего не чувствовал и ничего человеческого в себе не ощущал. Ему хотелось понять, как вернуть радость в жизни. В данный момент его не интересовала ни власть, ни женщины, ни деньги. У него была только сила, несравнимая ни с одним человеком или монстром. Прямо сейчас орда подчиненных ему монстров, рассеявшись, продвигалась на север к столице, готовясь к крупномасштабному нападению, несравнимому с первой атакой. Независимо от монстров, с севера на Лоран готовилось еще одно нападение, которое также должно было покончить с только недавно зародившейся страной. В Тируне, в особняке Ордана Лавериса Машана, находился один из аристократов и представителей города Марин, который прибыл сюда для заключения сделки с главой Орданского союза. Полный мужчина, одетый в серый костюм тройку и черные лакированные туфли, стоял в холле на первом этаже, теребя в руках шляпу и слушая душераздирающие женские крики и мольбы о помощи и пощаде, доносившиеся со второго этажа здания. Все знали про любовь Машана к издевательствам над молодыми аристократками, которых ему доставляли из других стран. По всей видимости, это была его очередная жертва, которой он доказывал свою доминантность. Его мало интересовали обычные женщины, насколько бы красивыми ни были. Весь интерес заключался именно в статусе и происхождении. Желание показать, что он стоит над ними и может делать все, что захочет. Артикол-то и сильно нервничал, слушая происходящее в особняке и еще больше, глядя на прислугу, которая занималась своими делами с безразличным выражением лица. Несложно было догадаться, что они привыкли к такому, и это ужасало даже аристократа, привыкшего пренебрегать человеческими жизнями. Вскоре, на счастье для Арти, крики стали затихать, после чего послышался хлопок двери и на лестнице, ведущей на второй этаж, появился полуголый атлетичный мужчина в годах, который спускался вниз, вытирая окровавленные руки белым полотенцем. На его лице и седой бороде также можно было видеть кровь и куски плоти, словно он зубами грыз свою жертву. Дойдя до первого этажа, он передал полотенце подбежавшей горничной и сразу перешел к делу. Зачем явился? Сказав это, Машан направился к боковой двери, ведущей в гостиницу. Арти, заискивающе улыбаясь, засеменил за ним. «Ваше превосходительство, вы уже наверняка в курсе насчет СССР, мы со своей стороны также обеспокоены этим и хотели бы объединиться с вами для решения этого вопроса», заявил он, войдя в гостиную, где хозяин дома налил себе бокал виски и, подойдя к камину, сел в кресло. «Ближе к делу», — коротко ответил Ардан, делая глоток виски и свободной рукой выковыривая кусок плоти из бородки. Толстый аристократ, весь в поту, не находя себе места, поклонился и вновь заговорил. «Мы готовы предоставить свои лучшие войска, но, боюсь, они сами не в состоянии справиться. Мы хотели, чтобы вы послали свои и вместе разгромили эту опухоль. Разумеется, мы не претендуем ни на какие трофеи. Нам достаточно вашей защиты и расположения». Машан хоть и был хитер, но лесть просто обожал. Когда перед ним заискивали и восхваляли его, он с трудом сдерживал свою улыбку. Слыша, что этот дворянин говорит, он залпом допил содержимое бокала и, с грохотом поставив его на кофейный столик, подскочил с кресла. «Хорошо, хорошо, вижу, есть еще те, у кого голова на плечах, мать вашу, а то вокруг меня одни трусы». Сказав это, он направился к выходу, по пути похлопав Арти по плечу, а когда подошел к дверям, остановился и, обернувшись, сурово добавил: «Передай своим, пусть пошлют лучших, я лично проверю». Арти, на секунду расслабившийся из-за похвалы, вновь напрягся и, когда Ардан хлопнул за собой дверь, подскочил на месте. «Черт, почему меня послали к этому психу?» – возмущался он про себя. Просто находиться в одном помещении с Машаном было крайне тяжело. Его взгляд, как у мертвой рыбы, и следы крови на теле даже самого хладнокровного человека заставили бы нервничать. Собрав последние силы, Арти, слушая удаляющиеся шаги Машана, тихонько подошел к двери и, аккуратно открыв ее, выскользнул наружу, после чего на носочках прокрался к выходу из здания. Лишь оказавшись снаружи, он понял, что не дышал с того момента, как Ардан вышел из гостиной. «Надо быстрее покинуть этот город, и будь я проклят, если еще раз сюда вернусь», – пробормотал он, а затем быстрым шагом направился к ожидающему автомобилю. Дирижабль медленно опустился на горном плато рядом с входом в пещеру, который охраняли несколько солдат. Повсюду суетились инженеры, восстанавливая разрушенные здания и строя новые для будущей базы. Вместо потрепанных бункеров на въезде установили новые, а рядом закопали автоматические турели. Вскоре должна была появиться стена и новые системы ПВО, которые завершат укрепление этого места. Руслан, одетый в военную форму, поверх которой была накинута зимняя шинель, выйдя на морозную улицу, надев кожаные перчатки и поправив фуражку, вдохнул полной грудью и, сам не зная от чего, усмехнувшись, пошел в пещеру в сопровождении майора Кармака и Наташи. Спускаясь по тесному туннелю, он вскоре оказался у огромной пещеры, где в самом низу лежал поистине гигантский кристалл. Даже находясь на таком расстоянии, командир ощущал энергию, исходившую от него. Недолго думая, он прошел к техническому лифту и спустился на самое дно пещеры. Уже стоя перед кристаллом, Руслан снял одну перчатку и, протянув руку, коснулся его, когда услышал голос системы, которую давно не слышал. «Желаете поглотить кристалл и улучшить систему, или желаете преобразовать его в валюту системы?» – спросил синтетический женский голос. «Улучшить? Тебя можно улучшить?» – удивленно переспросил командир, игнорируя второй вариант. «Да, вы можете открыть больший функционал и расширить тип доступных юнитов». Руслану не требовалось долго думать, чтобы принять решение. Какие бы юниты ни давались, они явно усилят боевую мощь СССР. Хотя он и не догадывался, на что подписывается, но не мог и не собирался упускать такой шанс. «Поглотить и улучшить», — приказал командир. В следующую секунду вся пещера озарилась ярким ослепляющим светом, после чего кристалл исчез, а в меню Руслана открылась новая закладка. «Ха-ха», — усмехнулся он, после чего и вовсе рассмеялся как безумный. Все солдаты смотрели на командира, не понимая, что произошло, но и спросить не осмеливались. Пока он продолжал смеяться, в его голове вновь раздался голос системы, но уже более человечный, хотя это была все та же система. «Ваши награды прибудут в командный центр в течение 24 часов». Руслан, продолжая смеяться, с трудом вернул самообладание и дрожащий от возбуждения рукой стал тыкать по меню, изучая все, что ему теперь доступно. Пусть и не ясно, что за награды, но уже новых функций хватало, чтобы оправдать потерю кристалла. В меню открылась ветка союзников и теперь ему были доступны все юниты противоположной СССР стороны. А это значило, что будет закрыто множество слабых мест страны, в особенности ракетные системы ПВО, которые у Советов отсутствовали в игре и были только у союзников. Теперь можно было не переживать о ракетном нападении на города, ведь их можно будет полностью окружить ПВО «Патриоты» и избежать того, что случилось совсем недавно. Однако и это было не все, потому что у самой СССР также расширился ассортимент юнитов. И если Руслан не ошибался, то все они относились к третьей части игры. Больше всего его порадовали боевые медведи, которых он помнил очень хорошо. В мире, где сражаешься с монстрами, иметь таких юнитов все равно, что получить ядерную боеголовку. Учитывая их огромную стоимость, можно было не сомневаться, что они окажутся очень полезными. Он был настолько счастлив, что с трудом сдерживал эмоции. Две технологические ветки из игры могли полностью перекрыть недостатки друг друга. Наташа, сначала испугавшаяся неестественного состояния своего мужчины, теперь видя, что тот постепенно приходит в себя, немного успокоилась и решила выяснить, что происходит. «Ты получил что-то хорошее?» – спросила она. Руслан, отвлекшийся на ее голос, схватил девушку за талию и, притянув к себе, поцеловав в пухлые губки, кивнул. «Еще какие! У тебя скоро появятся профессиональные снайперы и шпионы в подчинении!» – радостно ответил он. «Это были юниты, которых так не хватало СССР. Шпионы, способные проникать куда угодно, и снайперы, не уступающие в точности самой Наташе, могли перевернуть ход любой битвы». Кармак, все это время молча наблюдавший за действиями командира, огляделся на опешивших солдат и рявкнул во весь голос: «Чего расслабились? Возвращайтесь наверх». Руслан также не стал задерживаться. Нужно было построить стену вокруг плато и вернуться в столицу. Хотя эта база потеряла свою актуальность в связи с поглощением кристалла, он планировал в будущем найти ей применение. Позвав за собой Наташу, он направился к лифту, по пути изучая новые юниты. В его голове зрела мысль о том, что этот функционал может быть расширен еще больше. Учитывая, что в третьей части игры присутствовала такая страна, как Империя Восходящего Солнца, а Кирика уже была получена, он предполагал, что скоро можно будет получить доступ и к их технологиям. «Черт, скорее бы набрать ресурсов!» – воскликнул командир, заходя в лифт. Наташа, следовавшая за ним, лишь мило улыбнулась, видя его счастливым. За все время пребывания с ним, она впервые смогла увидеть эту сторону Руслана. Всегда сдержанный и ироничный, он только сейчас продемонстрировал, как умеет по-настоящему радоваться чему-то. Глава 104. День подарков. Руслан вернулся в столицу на следующий день и сразу отправился в деревню Гром, чтобы найти свои награды и увидеть заказанные юниты. Так как ему пришлось основательно подготовить горную базу, было потрачено много системной валюты, а приток был крайне мал. Если бы не два кальмара, которые плавают по водоемам в поисках монстров, у него вообще могло не остаться ресурсов на покупку хотя бы одного юнита из нового списка. Самый дешевый юнит из новой советской ветки развития стоил 10 тысяч монет, а учитывая, что один комбайн привозил руды всего на 200 монет за рейс, можно представить, какие это расходы. Сидя в автомобиле, который мчался под проливным дождем, он с трудом сдерживал эмоции в ожидании встречи с новым юнитом. Наташа, сидя рядом, по рации общалась с Анной, которая также просила Руслана зайти в военную лабораторию. Эльфийка сделала какое-то открытие, которое хотела продемонстрировать. Кортеж командира проехал по асфальтированной дороге вдоль полей, свернув налево, поехал по размякшей грунтовой дороге. «Надо бы нормальную дорогу здесь сделать», – пробормотал Руслан, глядя на стекающие капли дождя по стеклу. Наташа ответила мгновенно: «Нет ресурсов. Мы и так не справляемся со всем, что происходит в городах, чтобы еще и дорогами заниматься». Девушка старательно начала перечислять все, где есть трудности, а они, казалось, были везде. Не хватало медиков, полицейских, слесарей, инженеров и так по списку. Хотя жителей было много, но, как выяснилось, выжили в основном люди без определенных способностей. Большая часть работ закрывалась инженерами, которые были мастерами на все руки, но командир не собирался заказывать их бесконечно. У него уже возникали трудности с преобладанием мужского населения и отсутствием нормальной еды. Солдаты вынуждены были почти постоянно питаться пайками, что приводило к потере лояльности. Хотя этот пункт опускался всего на 1-2 единицы, в дальнейшем такое положение грозило стать серьезной угрозой. Руслан, понаблюдав, смог выяснить, что солдатам требуется все то же, что и простым людям, поэтому призывать их бесконечно было недопустимо. «Ладно», – нехотя согласился командир, слушая причитания Наташи. Посмотрев в ее сторону, он улыбнулся этой дотошной девушке, которая с утра до ночи бегала за ним, выполняя всю тяжелую работу и освобождая его от рутины. «Давай как-нибудь поедем на пляж и отдохнем», – предложил командир. Майор опешил от неожиданности, но вскоре лучезарно улыбнулась, демонстрируя свои жемчужные зубки. «Ага», – кивнув, согласилась она. Тем временем автомобиль промчался мимо поста охраны и, проехав по асфальтированной дороге, остановился у военного завода. Хотя заказанный юнит должен был появиться из бараков, как в игре, но в реальной жизни он выходил именно с завода. Руслан с Наташей стали у входа, пока со всей базы стали собираться солдаты, чтобы также оценить, кто к ним присоединится, и, пока дождь становился все сильнее, под взглядами сотен человек, тяжелые ворота начали медленно открываться. В ярком свете прожекторов, тяжелой поступью в сторону командира вышел закованный в тяжелую броню штурмовой медведь, слегка клацая стальными когтями на передних лапах. Он был 2 метра в холке, а если встанет на задние лапы, легко мог стать выше 3 метров. Броня медведя напоминала ту же, что и на танках, а, судя по толщине, никакое стрелковое оружие ее не способно будет пробить. Медведь огляделся на зевак из-под шлема с гербом серпа и молота и, недовольно фыркая, подошел к командиру, после чего упал на задницу, как какой-то домашний песик. Руслан всякое видел в этом мире и восторгался многим, но этот боевой медведь, за которого пришлось заплатить 100 тысяч золотых монет, чуть ли не сводил его с ума. Находиться рядом с ним оказалось невероятным событием, и, по правде говоря, было трудно сдерживаться, чтобы не пуститься в пляс, от того, что мечта детства стоит перед тобой. Медведь, символ силы и терпения, спутник, о котором можно только мечтать, сидел, как плюшевый, доверчивыми глазами разглядывая всех вокруг. Руслан, подойдя ближе, коснулся шлема на его голове, а затем коснулся мокрого носа, отчего медведь стал издавать хрипящие гортанные звуки, явно довольный происходящим. «Статистика», – произнес командир, после чего открылось окно информации. «Боевая единица, штурмовой медведь, СССР, 1 уровень. Характеристики. Сила – 1500. Ловкость – 50. Броня – 800. Интеллект – 20. Лояльность. Навыки. Напор. При получении ранений впадает в ярость, при этом все характеристики возрастают вдвое. Берсерк – 1 и краткий уровень, теряет разум и атакует всех вокруг. Характеристики возрастают на 100%. Каждый новый уровень увеличивает повышение характеристик на 10%. Каменная кожа – 1 и краткий уровень, 5% к броне. Каждый новый уровень повышает броню на 5%, вплоть до 500%. С каждой секундой изучения статистики медведя, у Руслана все больше округлялись глаза. Прямо сейчас сила этого юнита превосходила силу Наташи на 200 пунктов. Хотя он сильно уступал в ловкости и интеллекте, но стоит ему хотя бы раз попасть по своей цели, это окажется смертельным. Как-то Наташа просто ради демонстрации ударила по броне танка «Апокалипсис» и оставила на нем едва заметный след кулака, но учитывая, что медведь превосходил ее в силе, можно не сомневаться, что если он впадет в ярость, то даже танк, вероятно, не выстоит против него. Помимо всего прочего, медведь носил на себе тяжелую броню, которую, скорее всего, пробьет разве что винтовка Наташи или снаряд танка. Учитывая, что и сам юнит обладает толстой шкурой и навыком каменная кожа, сложно представить, что вообще может его остановить. Вероятнее всего, в чистой силе противостоять ему прямо сейчас мог только Кракен, однако медведь был только первого уровня, а в будущем он станет машиной убийства. «Кого я только что купил?» — с улыбкой на лице пробормотал Руслан, поглаживая медведя. В это же время в его голове раздался голос системы. «Командир, награда доставлена, вернитесь в командный центр». Руслан, игнорируя сообщение, обратился к медведю. «Назову тебя Потапыч». Дав ему имя из детской книжки, он усмехнулся, наблюдая за довольной реакцией медведя, после чего отдал ему приказ. «Отправляйся во дворец, теперь будешь жить там». Медведь, который имел интеллект 7-летнего ребенка, поднялся на все лапы и, развернувшись, побрел к выходу с базы. Руслан не собирался оставлять такого юнита без присмотра. В будущем он планировал позволить ему повысить свой уровень и постоянно держать при себе. Проводив тяжелобронированного юнита взглядом, командир развернулся в сторону командного центра и, забрав Наташу, пошел к нему. Сегодня был насыщенный день, но сюрпризы не закончились. Система сообщила о каких-то наградах, которые уже прибыли, поэтому настало время их получить. Спустя 5 минут, когда Руслан вошел в свой кабинет, он встретил мужчину и девушку, стоявших по стойке смирно перед рабочим столом командира, на котором лежал стальной кейс. Руслан, бросив шинель на вешалку, прошел к своему креслу, а Наташа, как всегда, встала за его спиной, глядя на двух гостей. Девушка ощущала, что они также системные юниты, но не знала, кто они и откуда появились. Да и смотрелись они довольно странно. Мужчина был просто огромным, с широкими плечами, квадратным лицом и одним прищуренным глазом. При этом на голову выше командира и на 2 головы выше девушки рядом с ним. С густой черной бородой, одетый в коричневые военные ботинки, галифе, фуфайку поверх серого свитера и шапку-ушанку, он явно был карикатурным представителем СССР в игре, однако Руслан его никак не мог вспомнить. Девушка выглядела куда лучше. Она напоминала игрового персонажа Лару Крофт. Такие же длинные черные волосы, заплетенные в косу до попы, красиво очерченное лицо с большими карими глазами, острым носиком и пухлыми губками, с объемной грудью, очень тонкой талией и длинными стройными ногами. Одета она была так же, как и упомянутый персонаж. Короткие шортики с пристегнутыми к ногам 2 пистолетными кобурами, короткий зеленый топик, оголявший плоский живот, и небольшой ранец за спиной. «Вольно», — приказал Руслан, внимательно разглядев их. В ответ двое, немного расслабившись, стали докладывать, начиная с девушки. «Таня Клейм прибыла для несения службы», — словно соловей пропела она, хотя и пыталась звучать резко и жестко. Следом прозвучал басистый мужской голос, похожий на то, как кто-то играет на трубе. «Борис прибыл для несения службы». Сказав это, он неуклюже почесал затылок, сдвинув папаху на бекрень, и, стесняясь, добавил: «Просто Борис, фамилии нету». У Руслана непреднамеренно открылся рот, и он даже чуть приподнялся в кресле от неожиданности. Оба эти персонажа, так же как и Наташа, являлись специальными юнитами в игре. Таня орудовала пистолетами и могла минировать здания, а Борис использовал автомат и вызывал авиаудар, как Наташа. Единственное отличие Бориса – это то, что он использует в качестве оружия специально разработанный АКМ, который позволяет ему неплохо разбираться с тяжелобронированными целями. Руслан, долгое время приходивший в себя, наконец решил выяснить, что происходит и почему система решила так расщедриться. «Система, что происходит? Почему их двое?» – спросил он. «Командир, кристалл, найденный вами, позволил выдать 2 награды вместо 1, вкратце ответила она. «Блин, грех жаловаться, конечно, но как-то все это странно», — подумал Руслан, после чего открыл статистику Тани. «Боевая единица, Таня Клейм, командос, 1 уровень, характеристики: Сила – 200, ловкость – 120, интеллект – 220, лояльность – 100, навыки. Мгновенная перезарядка, перезарядка оружия происходит за одну секунду. Алхимия – трансформирует любые патроны для своих пистолетов. Слуга тени – способность позволяет проникать в здание, оставаясь незамеченной для видеокамеры и инфракрасных датчиков. Особые навыки – адские муки. Пользователь заставляет жертву пережить все увиденные страдания и смерти. Жертва может прочувствовать на себе все, что ей покажет пользователь. У Руслана не было особых впечатлений от статистики, но вот от последнего навыка холодок пробежал по спине. Человека можно заставить страдать от того, что он никогда не делал. Таня, просто увидев чью-то смерть или страдания, могла по своему желанию перенести это на свою жертву. С другой стороны, это был идеальный способ казни отъявленных злодеев, и прямо сейчас парочка таких томилась в тюрьме столицы, а вскоре к ним должны были присоединиться и другие. В то же время Борис не представлял ничего интересного. Активировав его статистику, Руслан впечатлился только его недюжей физической силой, которая уже на первом уровне могла потягаться с той же Наташей. Как и предполагалось, у него был такой же навык вызова авиаудара, как у нее, но самих навыков было куда меньше. Закрыв статистику, командир оценивающе взглянул на своих новых юнитов, после чего вспомнил кое о чем странном. «Система», — позвал он. «Слушаю», — ответил все тот же знакомый женский голос. «В тебе что-то изменилось с повышением уровня? Твой голос сильно отличается от того, что было в самом начале», — обратил внимание Руслан. Наступила тишина, после которой система вновь заговорила. «Да, теперь я могу вести диалог и отвечать на расширенный список вопросов. Также я могу помогать вам советом или с поиском информации, которую вы когда-либо получали. Прямой доступ к собственной памяти, круто», — радостно подумал Руслан, услышав ответ системы. «У тебя теперь есть имя?» — спросил он. «Нет, тогда, как смотришь на то, если я дам тебе его?» — спросил командир, решив наладить с ней отношения. Ему казались странными такие награды, и он подозревал, что тут не обошлось без вмешательства самой системы. «Вы вольны выбрать обращение на свое усмотрение», — ответила она. Руслан призадумался, потому что с именами у него всегда было туго, стоит вспомнить о Потапыче. Спустя минуту размышлений он наконец решил дать имя, которое на Земле напрямую ассоциировалось с СССР. «Назову тебя Авророй, имя принято. Можете обращаться ко мне, система или Аврора», — мгновенно ответила она, словно ждала этого момента всю жизнь. Как только вопросы с именем были улажены, Руслан задал следующий вопрос, который его интересовал с момента, как он увидел Таню Адамс. «Скажи, Аврора, это Таня, сестра Наташи?» – спросил он. «Все верно. В отличие от Наташи, она не помнит большую часть своей прошлой жизни, но сестру вспомнить должна, если вы захотите сообщить ей об этом», – ответила система. Этот день становился все лучше и лучше. Под ожидающими взглядами своих подчиненных он открыл кейс на столе, в котором обнаружил пистолет, похожий на автоматический пистолет Стечкина, несколько странных жетонов, напоминавших игровые фишки казино, и форму полковника, предназначенную для него. Изучив содержимое, Руслан поднялся из-за стола и кивнул Борису. «Пойдем, девушкам надо поговорить», – произнес он и, забрав смущенного мужчину, направился к выходу. Наташа и Таня также недоумевали от происходящего. Провожая Руслана взглядом, они переглянулись между собой, не понимая, о чем им говорить, пока командир не остановился у выхода и, повернувшись в полоборота, с усмешкой указывая пальцем на девушек, заявил: «Шелест – это лепесток, лепесток – это шелест». За доли секунды Наташа обогнула стол и схватила Таню за плечи. «Это правда?» – почти переходя на крик, спросила она. Таня, также начиная осознавать происходящее, со слезами на глазах кивнула, не в силах ничего ответить из-за кома, подступившего к горлу. Наташа, увидев слезы и кивок, сама начала плакать и со всей силы прижала к себе сестру, которую считала потерянной навсегда. В ее голове вспыхивали моменты из последнего задания, когда она собственными руками застрелила ее. Сколько бы времени ни прошло, это продолжало мучить девушку, и вот впервые за почти 6 лет она смогла отпустить ситуацию. Руслан, наблюдая рыдание двух сестер, улыбаясь, вытащил пачку сигарет из кармана и, достав одну сигарету, вышел за дверь. Сегодня был замечательный день, и он очень надеялся, что таких будет гораздо больше. Люди будут встречать после долгой разлуки и забудут наконец ужасы, происходящее в мире. Но как же сильно он ошибался, ему предстоит узнать очень скоро. Глава 105. Как сделать мир лучше. Руслан, после встречи с Таней и Борисом, покинул командный центр, чтобы отправиться на встречу с Анной, которая говорила о каком-то важном открытии. Эльфийка вечно доставляла хлопот командиру, особенно своей ревностью, но ее изобретения были очень важны для СССР. По пути в военную лабораторию, Руслан зашел в столовую у казармы, перекусив там, пошел навстречу. Откашливаясь, стараясь вытащить застрявшую рыбью кость в горле, он уже подходил к лаборатории, когда заметил недовольную Анну, стоявшую у входа, скрестив руки на объемной груди. Как всегда одетая в голубые джинсы, белые кроссовки и топ, поверх которого носила медицинский халат, она, сделав злобную мордашку, смотрела на беспечного мужчину, который осмеливался заставлять ее ждать. «Ты не мог сначала зайти ко мне?» – издалека крикнула эльфийка. «Обожаю эту женщину», – подумал Руслан, любуясь ее внешностью. Уже подойдя к ней, он схватил ее за тонкую талию и притянул к себе. «Так скучала, жить без меня не можешь», – прошептал он, чуть ли не касаясь своими губами губ девушки. Игриво вырвавшись из его объятий, Анна, ничего не говоря, развернувшись змеиной походкой, вошла в открытые двери здания. Руслан последовал за ней, и спустя 5 минут они стояли в стерильной лаборатории на 3-м этаже, где работали похожие друг на друга андроиды в белых халатах. Эльфийка подошла к одному из столов, после чего взяла колбу с зеленой жидкостью и, развернувшись, протянула ее командиру. «Наш новый продукт – лекарство, ломающее барьеры», – воодушевленно заявила она, после чего стала объяснять популярно, для чего оно нужно. Лекарство представляло собой продвинутую версию предыдущего препарата, который помогал пробудить эволюционеров. В отличие от прошлого варианта, данный препарат также имел полную логическую цепочку развития человека. Теперь эволюционеры могли точно знать, как развивать свою силу. Например, если человек будет заниматься бегом, его гены перестроятся таким образом, что все тело будет сосредоточено на повышении скорости передвижения. Если повезет и человек получит навык ускорения или любой другой, который также позволит перемещаться быстрее, сочетание выйдет просто фантастическим. Людям теперь достаточно заниматься боевыми искусствами, тренировками в спортзале или просто любой рутиной, чтобы их тела под действием лекарства сами подстроились. Анна долго пыталась сделать его логичным, чтобы люди не гадали, как повысить силу. Некоторые охотники, которые получили первый тип лекарства, практически не развивались, так как понятия не имели, что должны делать. Даже охота на свирепых монстров не помогала. Как всегда, помогла случайность. Один из охотников, который долгое время никак не мог увеличить силу, попал в ситуацию у реки, где ему пришлось уплывать от монстров несколько километров, чтобы спасти свою жизнь. В результате, его пальцы рук и ног стали срастаться по желанию, образуя перепонки, а мышцы перестроились для лучшего плавания. Эльфийка, изучив эти данные, поняла, что первый препарат совершенно непредсказуем. Гены людей перестраиваются спонтанно. Тело изначально решало, каким станет, а человеку нужно было догадаться и усилить эту черту. Однако теперь можно было самому решать, в какую сторону развиваться. Анна, видя горящие глаза мужчины, высокомерно добавила: «Я сейчас работаю над новым препаратом». «Интересно?» – спросила она. Руслан, держа в руках одно лекарство, способное кардинально перевернуть баланс сил с монстрами, посмотрел в ее изумрудные сузившиеся глаза. «Говори уже, если хочешь поехать со мной на море», – улыбаясь, ответил он. Девушка фыркнула, явно не впечатленная таким предложением. «Если все получится, мы сможем сами активировать подходящие человеку навыки. Сейчас это получается из страхов пробудившихся, но есть надежда, что данный процесс можно также подчинить». Командир слегка открыл рот от удивления. «Навыки – это просто случайность. Они могут вообще не появиться или появятся те, которые человек подсознательно считает для себя наилучшими. Будь возможность, как у солдат системы, получать их целенаправленно, можно было формировать целые отряды, которые дополняли бы друг друга. Сейчас охотники выбирали товарищей уже из имеющихся вариантов, и порой один сильный охотник с хорошими навыками становился самым важным звеном в такой компании. Стоит с ним чему-то случиться, и вся группа окажется в опасности. Гильдия охотников, для которой в первую очередь предназначалось лекарство, больше не является временной структурой, а очень важным элементом правительства Руслана. Эволюционировавшие монстры так и будут появляться без конца, а учитывая размеры планеты и количество животных, чудовищ может оказаться миллиарды, если не триллионы.